Услышав последнюю фразу, я скептически хмыкнул. «Безопасные?» «Насколько безопасна взведенная мышеловка, если мышь не трогает коварного угощения?» «Хотя за периметром жизни не сахар. Я бы не рискнул столь размашисто именовать это поселение самым безопасным. Мой хмык остался незамеченным». Ну, или был воспринят как-то иначе. В любом случае, смотреть мне было позволено еще 10 секунд. И только потом конвоир подтолкнул меня в спину, давая понять, что экскурс закончен. По широкой, относительно пологой дороге, сжавшейся к валу, мы стали спускаться вниз, к самому большому строению во враге. Это был тот самый морятник. Даже странно, что я как-то не обратил внимания на метаморфозу, произошедшую с ним. Здание достроили, не очень эстетично, в основном посредством все тех же серых керамзитобетонных блоков. Но дыр на его стенах теперь не было. Все окна были остеклены. За исключением тех, что были сочтены строителями за ненужные, а оттого замурованы. В целом, морятник приобрел живой и даже какой-то неприступный вид. Ко всему прочему, на стене его, прямо над входом, был вывешен приличных размеров триколор. Тогда-то я понял, что это местная администрация. Расположились, блин. Ближе к концу спуска деревья полностью скрыли от нас административное здание, да и весь остальной город. Теперь мы словно бы прогуливались по какому-то лесу, ну или парку. Окружавшие растения были самыми обычными на вид. Отчего можно было, не напрягаясь, предположить, что мы сейчас находимся в обычном живом пространстве. Внизу дорога. Резко под углом в 90 градусов поворачивала направо, и сразу же за поворотом стояло приземистое мрачноватое сооружение, похожее на длинный хлев с маленькими зарешеченными окнами. У входа в дом, оборудованный, тем не менее, вполне сносным крыльцом, на старом обшарпанном диване сидел бородатый толстяк. Одетый в простенькую серую форму, с какими-то значками на погонах, но не воинскими, поэтому звание его определялось трудно, разве что майор. Вид у этого человека был мечтательный и печальный. Он немигающим взглядом несколько секунд рассматривал нашу процессию, после чего, чуть склонив голову, что получилось у него очень пафосно, козырнул двумя пальцами Семенову, затем достал серебристый портсигар, упоительно закурил, тут же потерял к нам и всякий интерес. Взгляд толстяка устремился куда-то вдали алого неба, минуя уродливую сеть, бывшую здесь уже на впечатляющей высоте, а мысли летели, вероятно, еще дальше. Возможно, даже за пределы этого мира. В общем, странный это был толстяк. Напоследок взгляд мой выцепил толщину двери этого странного дома, и я даже рот приоткрыл от удивления. Толщина 10 сантиметров, прямо сейфовая. Кому она здесь такая нужна? Дальше мы шли между каких-то технических сооружений, по большей части безлюдных, хотя, судя по всему, они заброшены не были и в определенное время оживали. Я тупо смотрел по сторонам, в голове кавардак полнейший, мысли обрывками скачут, дверь, небо, странные погоны, молодняк с СКС, снова погоны, дверь, небо. Отмотав еще 100-150 метров, мы повернули направо и неожиданно вышли на небольшую площадь, посередине которой была устроена красивая клумба, ухоженная и цветущая. Шикарный контраст заставил оступиться. Из-за спины донесся издевательский смешок, после чего я немедленно получил легонький тычок меж лопаток. Мысли как-то сразу встали на место, стараясь шагать непринужденно, я во все глаза смотрел на преобразившийся блоками жилой морятник. Опять же клумба, два приличных светильника у входа и фигурная брусчатка под ногами. И это в городе, где все вокруг разрушено, где квартиры разграблены до голых стен, где деревянные рамы и двери ушли в качестве топлива. Да уж, сильные мира сего везде найдут себе теплый угол.